Глава седьмая. «Поняла, что?» — переспросила я и отпрянула. Но Адам поймал меня за руку, не дав отодвинуться на другой край скамейки. Уголок рта Адама дернулся, и иссеченная шрамом бровь взлетела вверх. «Кэти, ты талантливый детектив и артефактор, но порой не замечаешь совершенно очевидных вещей». Я моргнула. «О, заступница!» Адам поднял глаза к потолку кареты. «Кэти, да я ведь люблю тебя!» Мой рот распахнулся, а из груди вырвался стон. «Он это серьезно?» «Серьезно». Адам смотрел на меня почти сердито, и я мотнула головой, осознавая его слова. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее, а все мысли разбежались, оставив после себя полную пустоту. «Адам, я...» Собственный голос прозвучал совсем незнакомо. Его лицо окаменело, а плечи напряглись. Он выпустил мою ладонь и отодвинулся на несколько дюймов. «Кэти, мое признание тебя никак не обязывает», — тихо произнес он. «Зря я заговорил об этом накануне отъезда. Мы можем поселиться по отдельности, если мои чувства будут тебя беспокоить». «Да подожди ты», — выпалила я. «Теперь же сама я кипела. Разве можно признаться девушке в любви, а потом тут же пойти на попятную?» Я вплотную подвинулась к Адаму и переплела свои пальцы с его пальцами. Вторую руку положила на его щеку, не веря, что могу вот так запросто коснуться его. «Этот великолепный мужчина выбрал меня? Да я даже не человек в полном смысле этого слова!» Адам уставился на меня, и я затаила дыхание, рассматривая его губы. Не дав себе ни мгновения на раздумья, я потянулась за поцелуем, и Адам со стоном подался вперед. Его губы накрыли мои, и мое тело опалило жаром. Поцелуй Адама на вкус оказался терпким и сладким одновременно. Сначала он был почти невинным, но с каждой секундой становился все более страстным. Язык Адама толкнулся в мой рот, и я застонала. Этот звук словно стал сигналом, и Адам положил ладонь на мой затылок, притягивая меня к себе. Я выдохнула ему в губы, а мои руки отправились в путешествие по его телу. Внезапно раздался громкий стук. Я с трудом оторвалась от Адама и вспыхнула от смущения. «Мы же в карете!» Стук в дверь повторился, а следом она распахнулась, и внутрь заглянул кучер. «Мистер, мы приехали!» — раздраженно произнес он и расплылся в понимающей улыбке. Я дернулась, чтобы отодвинуться, но Адам положил ладонь на мое колено, заставив меня остаться на месте. «Спасибо, мы сейчас выйдем», — произнес он совершенно нейтральным тоном, будто не произошло ничего необычного. Кучер, хмыкнув, захлопнул дверь. Я обернулась к Адаму, не веря, что мы только что поцеловались. Как долго я мечтала об этом, долгими ночами убеждая себя, что ничего страшного не случится, если я пролечу мимо ванной комнаты, в которой Адам будет принимать душ. Я же была духом, могла просто не заметить стену. «Мы еще поговорим об этом», — улыбнулся Адам, поглаживая мою ладонь. Мое приподнятое настроение лопнуло, как мыльный пузырь, а страх волной окатил меня. Перед глазами встал образ отчима, смотрящего будто сквозь меня, а его обещание звучало в ушах снова и снова. И почему жизнь преподносит такие приятные сюрпризы именно тогда, когда все остальное катится в бездну? Я вздохнула и следом за Адамом вышла из кареты. Сморгнула слезинку и окинула взглядом ставшее родным здание агентства. Вывеска так и висела кривовато, но это даже придавало ей определенный шарм. За эти месяцы оно стало мне домом, и сейчас я должна была собрать вещи и отправиться в неизвестность. Агентство встретило нас шумом и суетой. В гостиной новая клиентка, розовощекая фея, сидела на специальном крохотном креслице, водруженном прямо на стол. Напротив нее в кресле устроился Кельвин с блокнотом в руках. «Итак, вы утверждаете, что ваш поклонник украл вашу волшебную пыльцу?» «Да», — топнула фея по столу крохотным каблучком. «Он так красиво ухаживал и обещал, что мы поженимся. Неужели все ради пыльцы?» «И вы хотите, чтобы я нашел пыльцу?» Фея фыркнула, откинув за спину длинные волосы пшеничного цвета. «Да зачем мне это? У меня этой пыльцы навалом, а вот мужа нет. Заставьте его жениться на мне». Я грустно улыбнулась. «Как жаль покидать агентство именно сейчас, когда у нас столько клиентов. Наверняка для нас с Адамом нашлось бы по-настоящему заковыристое дело. И хорошо, что у нас появилась Зои. Я так и не нашла времени, чтобы купить мебель для фей. Но она сама позаботилась об этом. И как мы раньше обходились без нее?» Заметив нас, Кельвин хотел было встать, но Адам подал знак оставаться на месте и продолжить работу. Я украдкой улыбнулась. Кельвин окончательно освоился и стал частью агентства. Я знала, что так и случится. Еще в день, когда он сперва разогнал всех наших клиентов, а потом вернулся с булочками от миссис Найджел. «Чего это вы оба такие раскрасневшиеся?» Перед нами вдруг выросла полупрозрачная фигура троллихи. Мы с Адамом переглянулись, а призрак уперла руки в бока и улыбнулась. «Понятно, понятно». Из кухни выглянула Зои с поварёшкой в руках и спросила, будем ли мы обедать. Сердце сжалось от боли. «Как бы я хотела здесь остаться? Работать в агентстве, быть с Адамом? Разве я прошу так много? Что же такого случилось, что отчим решил от меня избавиться? Как я перешла ему дорогу? И причем тут артефакт, и тут прорыв прямо на балу Амалии?» К горлу подступили слезы, и я бросила Адаму, не повернув головы. «Я соберу вещи». Поднявшись по лестнице, я нашла в своей комнате малыша, развалившегося на полу и занявшего собой почти все пространство. Он лениво приподнял голову и тут же напрягся. Я вздохнула. Нетрудно догадаться, кто именно его спугнул. «Почему ты собираешь вещи?» — спросила миссис Джавайла за моей спиной. «Что случилось?» Я обернулась к ней. Воспользовавшись моментом, малыш поджал крылья к бокам и прошлепал мимо. Я проводила его взглядом, но сама осталась на месте. «Это долгая история», — вздохнула я. «А я и не тороплюсь. Я, знаешь ли, мертва», — хмыкнула миссис Джавайла. «Давай, выкладывай». Не знаю почему, но мне захотелось все ей рассказать. Кидая вещи в дорожную сумку, я рассказала все. О том, что и сама недавно была духом, о том, в какую передрягу угодила, даже не зная точной причины. И даже о том, что не успела ответить на признание Адама, кучер прервал нас так не вовремя. «Ох, деточка», — вздохнула миссис Джавайла, «если меня чему-то и научили все 117 лет моей жизни, так это тому, что сдаваться нельзя. Борись, ты должна узнать правду. Заслуживала бы ты наказание, так и осталась бы духом. Но ты стала практически человеком, а это значит, что ты на своем месте. Из вас с Адамом выйдет чудесная пара. Я сразу заметила, как он на тебя смотрит». «И как же?» — всхлипнула я. «Как на величайшую драгоценность». На глаза навернулись слезы, и я расплакалась. Материнской заботы я не знала, настоятельницы в интернате были жесткими, словно камень, и не позволяли себе даже лишние улыбки по отношению к воспитанникам. Удивительно, но рядом с мертвой миссис Джавайлой мне становилось уютно и тепло, словно я пришла в гости к любимой эксцентричной тетушке. «Спасибо», — сказала я, жалея, что не могу ее обнять. В дверь коротко постучали, и я вздохнула, поднимая чемодан. «Мне пора. Позаботьтесь о доме, миссис Джавайла». В коридоре меня ждал Адам. Стоило ему взять меня за руку, как я тут же покрылась мурашками. Подняв голову, утонула в его серых глазах и снова всхлипнула. «Прости», — торопливо сказала я. «Кэти», — ласково произнес он, — «карета уже ждет внизу. Я увезу тебя из города и обо всем позабочусь». Я упрямо мотнула головой, но Адам не дал мне возразить. «Мы разберемся, слышишь? Я не позволю этому подонку испортить тебе жизнь еще раз. Мы все выясним». «Я...» Адам приставил палец к моим губам, а потом наклонился, чтобы поцеловать, как вдруг на лестнице послышались шаги. Мы обернулись, к нам спешила Зои, и вид у нее был взволнованный. На последней ступеньке она поскользнулась и непременно упала бы, не подхвати ее Адам за локоть. «Мистер Блейк, «Там...» «Что случилось?» — спросил Адам. «Приехали пятеро мужчин», — быстро заговорила Зои. «Я думала, что это новые клиенты, но один из них назвался инспектором Рейфором. Он показал какие-то бумаги и сказал, что хочет видеть мистера Блейка и прикрепленного к его свитку духа». Я похолодела. Цитадель не забыла об Адаме, как я надеялась. Они все-таки начали проверку, и ровно в тот момент, когда отчим велел нам уезжать. Вряд ли это простое совпадение.